Небольшое частное повешение. Мероприятие было исключительно для своих. Никакой атмосферы карнавала, никаких толп голдящего простонародья и уж, конечно, никаких хихикающих шлюх в качестве сопровождения. Вместо одной из широких людных площадей в центре города маленький мощеный дворик позади допросного дома. Настроение царило, надо сказать, довольно унылое. Но Орсы едва ли мог требовать, чтобы окружающие держались повеселее. «Черт побери, терпеть не могу повешение», — пробормотал он, хмуро глядя на виселицу. Все нововведения откатили назад. Никаких шкивов, никаких штанг, никакой машинерии. Все это ушло вместе с Ризинау, судьей, кругом общин, народным инспекторатом и великой переменой в целом. Здесь была только виселица, веревка и люк, а также рычаг, чтобы его открывать. Ну и приговоренный к повешению пленник, разумеется. Мероприятие выглядело бы чертовски уныло, если бы его не было. Во двор задувал тихий ветерок, в воздухе почти не было смога и дышалось легко. Наверное, в последний раз всегда хорошо дышится. Орса не боялся, даже когда увидел тихо покачивающуюся петлю. Впрочем, у него всегда была склонность вести себя смело в наименее уместных ситуациях. Он блуждал от одной ошибки к другой, словно слепой на бойцовском поединке, получая жестокие удары от сил, которых не мог даже осознать, не то что понять. Сколь многого он не сумел, как часто разочаровывал других, но это дело, по крайней мере, он был намерен сделать как надо. «Что это мы тут топчемся?» – произнес Орса и, оставив стражников позади, с небрежным изяществом взбежал вверх по ступеням. Он думал о том, что все-таки сделал попытку поступить правильно, хоть она и оказалась привычно безрезультатной. Поразительно, как редко обстоятельства позволяют человеку быть героем, как бы сильно он этого не хотел, насколько бы не подходил для этой роли. И тем не менее, конечно же, каждый считает себя достойным награды. Во всяком случае, у молодого льва на этот счет явно не было сомнений. В его облике, если хорошенько приглядеться, до сих пор оставалось нечто львиное, но вот титул «молодой» звучал уже откровенной натяжкой. Его волосы и борода, некогда золотистые, уже начинали преждевременно сидеть. Краски лица поблекли. Он смотрел, как Орса взбирается на эшафот с удовлетворением человека, получающего то, чего давно добивался. Кто-то мог бы обвинить его в полном отсутствии эмпатии или воображения. Однако, как знали все присутствующие, на самом деле Лео Данброку было доподлинно известно, что значит оказаться на эшафоте. «Некоторые люди, — подумал Орса, — никогда не смогут простить того, что их простили». Лорд-регент искоса взглянул на свою жену, словно победитель в игре в квадраты на проигравшего противника. Но Савин не смотрела на него. Большинство наблюдателей решили бы, что она спокойна, богатая покровительница в своей театральной ложе. Однако Орса знал ее слишком хорошо. Может быть, и лучше любого другого. Он видел, как напряглись мышцы на ее скулах, как побелели костяшки пальцев, сжимавших поручень. С одного взгляда он понял, что для нее это было таким же потрясением, как и для всех остальных. Он улыбнулся ей, и Савин ответила улыбкой, едва заметной, в уголке губ, но Орса ее увидел и понял ее значение. «Пускай в самом конце человек остается совсем один», но в это мгновение они понимали друг друга. Понимали и прощали. Возможно, даже все еще любили друг друга. Орса подумал, что, пожалуй, ее он ни разу не подводил. По крайней мере, в действительно важных вещах. Это было уже кое-что. Потом она сглотнула и опустила взгляд к земле. И их мгновение закончилось. Орса не испытывал большого желания обмениваться трогательными последними взглядами с кем-либо из других участников мероприятия. Лорды Ишер с Хайгеном лучились самодовольством, но если позволять себе сердиться на самодовольство других, то будешь ходить сердитым постоянно. Приближенные Брока, Юрант и Гловард сидели с мрачным видом. Возможно, из них бы получились вполне приличные люди, служи они другому хозяину. «Приличные люди попадаются на любой стороне», как любил говорить его отец. Для Орса было сюрпризом увидеть здесь Селесту Данхайген, пусть даже более скромно одетую, чем было в ее привычках. Похоже, некоторые люди неизбежно всплывают наверх. Кроме них был еще костлявый человек, которого Орса припоминал лишь очень смутно в архилекторской белой мантии. Был Карнсбиг, выглядевший слегка больным, и тот с брылями, и еще тот востроносый, который раньше служил в Королевской гвардии. Черт побери, как их всех звали? Это было бы невозможно предсказать еще 6 месяцев назад, однако вот эти люди, по всей видимости, оказались победителями, теми, кто поведет союз в будущее. Каждый со своими талантами, своими склоками, своими амбициями. Возможно, они были не хуже его собственного закрытого совета, а, возможно, ничем не лучше тех закрытых советов, что были при его отце, при короле Гуслове, короле Казамире, короле Арнольте и так далее, вплоть до первого города, тезки нынешнего. «Должен признаться, численность аудитории несколько разочаровывает», — провозгласил Орса. «Но, впрочем, я их понимаю. Я и сам всегда терпеть не мог повешения, а уж на это-то с особенной радостью предпочел бы не явиться». Он рассмеялся. К нему никто не присоединился. «А, боже мой! Кто бы мог подумать, что я окажусь здесь единственным, кто сохранил чувство юмора?» Со связанными руками это было непросто, но он умудрился подтолкнуть палача локтем в бок. «По крайней мере, денек выдался погожий, а?» Орса сощурился, глядя в голубое небо, по которому медленно плыли несколько облачных прядок. «Кажется, и лето будет неплохим». Ему вдруг стало ужасно грустно при мысли, что он его не увидит. Он снова хохотнул, чтобы не выдать своих чувств. «Для вас, во всяком случае». Палач с видом некоторой неловкости протянул ему капюшон. «Благодарю, не стоит. Мне доводилось присутствовать на таких мероприятиях. Не будем делать вид, будто это делается ради меня». Проклятие, у него чесался нос, а руки были связаны за спиной. Орса попытался им пошевелить, но стало лишь хуже. «Какая нелепость умереть с чешущимся носом!» Он указал палачу глазами на источник проблемы. «Я прошу прощения, но не могли бы вы...» Тот, щурясь сквозь прорези для глаз, осторожно поскреб краешек его ноздри. «А, прекрасно. Чуть-чуть правее. Великолепно». Палач протянул руку вверх, спустил петлю и накинул ее Орса на шею. «Затягивайте потуже, не стесняйтесь». Орса подмигнул ему. «В наши дни так трудно найти хорошего камердинера». Молодой лев с несколько раздраженным видом резко спросил. «Хотите ли вы что-нибудь сказать?» «Как обычно, слишком много», — отозвался Орса. «Но я постараюсь покороче. Я помню, что вам еще нужно целую страну развалить». Он шагнул вперед, и дверца люка скрипнула под его ногой. «Не печальтесь обо мне». Он обвел взглядом аудиторию, высоко подняв брови. «Что, никто и не собирался? Ну да, говоря по правде, меня даже в лучшие дни едва ли можно было назвать более-менее сносным королем». «Сын своего отца, вот уж воистину. Однако позвольте мне все же хоть немножко похвастаться своей победой при Стоффенбеке, которая случилась вопреки всем ожиданиям. Я очень неудачно выбрал время, чтобы занять трон. Не с одним, но с 2 кровавыми мятежами впереди. Хотя на самом деле это, конечно, не оправдание. Впереди всегда поджидает какая-нибудь мерзость. Вы еще сами увидите. Не то чтобы я вам этого желал, поймите меня правильно». «Я не питаю злых чувств никому из вас. Злоба – слишком тяжелая вещь, чтобы тащить ее с собой по жизни, а тем более на эшафот. И в любом случае она совершенно бесполезна в драке». Краем глаза он увидел, что палач взялся обеими руками за рычаг. «А, кажется, мне уже намекают, чтобы я закруглялся. Итак, моей сестре Савин я хочу сказать...» Он улыбнулся ей. Так, как улыбался прежде, когда они были вместе в кабинете Суорбрака, когда он только что придумал свою лучшую шутку, такую, которая ей обязательно понравится. Вот таким он хотел, чтобы она его запомнила. Каким он был тогда, какими они были тогда. «Меня несколько утешает знание того, что из тебя получится гораздо лучший правитель, чем я. У нас были свои разногласия, но ты остаешься женщиной, которой я больше всего восхищаюсь. И, будем честны, единственной, которую я когда-либо любил». Орса был вознагражден видом слезы, скатившейся по ее щеке. Не то чтобы он действительно считал, что все это стоит одной ее слезинки, но это было хотя бы что-то. «Ее мужу, Лео Данброку, я могу сказать только одно». Он улыбнулся лорду-регенту. «Как ваша нога? Еще не прошла?» Орса еще раз. Последний раз засмеялся, и смех превратился во вздох. «Ладно, пора заканчивать», — сказал он. Рычаг загремел, и дверца люка распахнулась.